Водяной. «Квак, квак, квак, на помощь!» Квак выглядывает из-за забора и тут же прячется. Квак. «Ну уж нет, довольно. Не желаю больше служить такому злодею, которого вытащили за ушко да на солнышко. Пойду обратно в лягушки». И квак уменьшается на наших глазах, уменьшается, пока не превращается в обыкновенную лягушку, уползает в сторону. Водяной. «Братцы, я больше не буду, правду говорю». Никто не отвечает водяному, и он делается все меньше да меньше, расплывается и исчезает, как будто его и не было. Солдат. «Вот и нет больше водяного. Одно мокрое место осталось. Иванушка, Аленушка!» — зовет Марья искусница, обнимает детей. «Иванушка, Аленушка, вот мы и вместе!» Солдат. «Нет такой злой напасти, которую не победила бы материнская любовь!» Аленушка. «И дружба!» Солдат. «Да не забудьте еще про мое солдатское упорство!» Мария искусница. «А теперь устроим мы пир на весь мир. Эх, давно я по хозяйству не работала, соскучилась». Голоса. «А мы-то как соскучились! А мы тоже! А мы-то как рады!» Звон, стук, гул. Окна распахиваются, двери открываются. Деревянный стол выбегает из дверей, ласкается к хозяйке, словно пес. За ним бегут табуретки, как щенята. Солдат. «Хозяйка ожила. Весь дом ожил». Скатерть вылетает из окна, опускается на стол. Катятся по траве тарелки, прыгают ложки, вилки. Марья искусница. «Друг ты наш, солдат. Голос у тебя звучный. Зови гостей. Вот уже и печка сама затопилась. И пироги в духовку прыгают. Зови скорей». Солдат. «Слушаюсь». И вот он перед нами крупным планом. Солдат. «Друзья, друзья, пожалуйте к нам на праздник». «Как пройти?» «А очень просто. Шагает все прямо, прямо, не сворачивая, прямо, безо всякого страха. Бойтесь только кривых путей. Прямо да прямо, глядишь, вот вы и у нас на празднике. А пока всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, желаю радостного дня и спокойной ночи!» 1956 год. Дон Кихот. Литературный сценарий. Село Вламанч. Летняя ночь приближается к рассвету. Белые стены и черепичные крыши селения едва выступают из мрака. Два огонька медленно движутся вдоль заборов, поднимаются вверх по крутой улице. Это спешат с фонарями в руках два почтенных человека — священник, лиценциат Перо Перес, и цирюльник — мастер Николас. Оба путника уставились в одну точку, всматриваются во что-то там наверху, в самом конце крутой улицы. Цирюльник. «Все читает и читает бедный наш Идальго Алонзо Кихано». На пригорке, замыкая улицу, возвышается небогатая усадьба с гербом над воротами. А под самой ее крышей, в предрассветном мраке, ярко светится четырехугольник окна. Священник. Жжет свечи без счета, словно богатый человек. Экономка хотела было позвать к нему доктора, да не удалось ей наскрести дома и 10 реалов. Цирюльник. «Как? А ведь недавно наш Идальго продал лучший свой участок, тот, что у речки». Священник. «В Все деньги поглотила его несчастная страсть. Он купил 2,5 воза рыцарских романов и погрузился в них до самых пяток. Неужели и в самом деле книги могут свести человека с ума? Цирюльник. Все зависит от состава крови.